Глава 5. В комнате дворецкого. «Как насчет того, чтобы осмотреть комнату Эллиса?» — спросил мистер Саттерсуэйт, в полной мере насладившись зрелищем откровенного смущения сэра Чарльза. Актер был рад перемене темы. «Превосходная идея. Я сам собирался предложить вам сделать это. Разумеется, полиция уже произвела в ней тщательный обыск». «Полиция!» — Рестит Дюваль с презрением махнул рукой. Стремясь как можно скорее забыть о своей минутной слабости, он с удвоенной энергией вновь окунулся в избранную им роль. «Полицейские идиоты!» — безапелляционно заявил он. «Что они искали в комнате Эллиса? Свидетельство его вины. А мы будем искать свидетельство его невиновности. Совсем другое дело». «Вы твердо убеждены в невиновности Эллиса?» «Если, как мы считаем, Бабингтон был убит, он не может быть виновен». «А кроме того...» Мистер Саттерсуэйт не закончил фразу. Он хотел сказать, что если Эллис является профессиональным преступником, и сэр Бартоломью разоблачил его, поплатившись в результате жизнью, это дело окажется невыносимо скучным. Однако он вовремя вспомнил, что сэр Бартоломью был другом сэра Чарльза. Это была бы чудовищная бестактность с его стороны. На первый взгляд комната Эллиса не внушала большой надежды на какие-то значимые находки. Хорошо скроенная одежда с ярлыками разных портных была аккуратно уложена и развешена в платяном шкафу. Нижнее белье тоже отличалось высоким качеством. Выстроенные в ряд ботинки были начищены до блеска. Мистер Саттерсуэйт взял один ботинок и внимательно осмотрел его. Поскольку в материалах дела отпечатки ног не фигурировали, обувь не представляла никакого интереса. Эллис бежал в костюме дворецкого, что явствовало из отсутствия этого самого костюма. И мистер Саттерсуэйт обратил внимание сэра Чарльза на этот весьма примечательный факт. «Любой человек, пребывающий в здравом уме, переоделся бы в обычный костюм». «Да, действительно странно. Такое впечатление, хотя это и абсурд, как будто он и вовсе никуда не бежал. Конечно, это ерунда». Они продолжили обыск. Ни писем, ни бумаг, за исключением газетной вырезки с заметкой о лекарственном средстве для мозолей и статьей о грядущей свадьбе дочери герцога. На тумбочке лежал маленький блокнот с листами из промокательной бумаги и стояла чернильница. Ручки не было. Сэр Чарльз поднес блокнот к зеркалу. Безрезультатно. Одна страница была многократно использована, ее покрывали неразборчивые каракули, и чернила выглядели старыми. «Либо он не писал писем, пока находился здесь, либо не промокал их», — заключил мистер Саттерсуэйт. «Лист старый». Он внимательно присмотрелся к нему и с удовлетворением произнес, ткнув в лист пальцем. «Смотрите-ка!» Посреди каракуль с трудом просматривалась надпись «Л. Бейкер». «Похоже, Эллис совсем не пользовался этим блокнотом». «Довольно странно, не правда ли?» — медленно произнес сэр Чарльз. «Что вы имеете в виду?» «Ну, человеку свойственно писать письма, если только он не преступник». «Пожалуй, вы правы. Очевидно, у него были причины для столь поспешного бегства. Все, что мы можем сказать с уверенностью, он не убивал Толли». Они осмотрели пол, подняли ковер, заглянули под кровать и ничего не нашли, если не считать высохших чернильных брызг возле камина. Разочарованные мужчины покинули комнату. Энтузиазма у них заметно поубавилась. Наверное, им обоим пришла в голову мысль, что жизнь значительно сложнее детективных романов. Младшие слуги, испытывавшие благоговейный трепет перед миссис Леки и Беатрис Чарч, ничего не добавили к уже сказанному. Когда они шли через парк к сторожке, где их ждал автомобиль Саттерсуэйта, сэр Чарльз спросил: «Послушайте, вас ничего не удивило?» Мистер Саттерсуэйт задумался. Он не спешил с ответом, поскольку чувствовал, что что-то должно было удивить его. Ему очень не хотелось признаваться себе в том, что эта экспедиция оказалась пустой тратой времени. Он перебирал в памяти крайне скудные сведения, сообщенные прислугой. Мисс Уиллс все вынюхивала и совала нос куда не следует. Мисс Сатклифф была очень расстроена, мисс Дейкерс совсем не была расстроена. Капитан Дейкерс напился. Очень мало. Если только не предположить, что с помощью алкоголя Фредди Дейкерс пытался заглушить чувство вины. Но он, насколько было известно мистеру Саттерсуэйту, напивался довольно часто. «Ну что?» — снова спросил сэр Чарльз. «Да, пожалуй, ничего», — с неохотой признался мистер Саттерсуэйт. «За исключением того, что у Эллиса, по всей вероятности, были мозоли, о чем позволяет предположить газетная вырезка. Сэр Чарльз криво усмехнулся. «Весьма логичное предположение. И что же оно нам дает?» Мистер Саттерсвейт был вынужден признать, что ничего. «Разве что...» — сказал он и замолчал. «Говорите, говорите. Сейчас любая мысль может оказаться ценной. Меня немного удивил шутливый разговор с сэром Бартоломью с Дворецким, о котором нам рассказала горничная. В нем есть что-то странное». «Вот именно», — многозначительно произнес сэр Чарльз. «Я хорошо знал Толли. Лучше, чем вы, зная, что он никогда не был склонен к шуткам подобного рода. Он никогда не говорил в таком тоне, если по какой-либо причине в данный момент с ним было не все в порядке». «Вы совершенно правы, Саттерсвейт. Но что мы с этого имеем?» Мистер Саттерсвейт понимал, что вопрос сэра Чарльза носит чисто риторический характер. Бывший актер не интересовался мнением мистера Саттерсвейта. Ему нужно было, чтобы тот озвучил его собственное мнение. «Вы помните, когда произошла эта сцена, Саттерсвейт?» «Сразу после того, как Эллис пришел с сообщением о телефонном звонке. Было бы логичным предположить, что это сообщение и явилось причиной столь необычной для Толли неожиданной эйфории. Помните, я спросил горничную, что Дворецкого просили по телефону передать хозяину?» Мистер Саттерсвейт кивнул. «Его просили передать, что некая миссис Д. Рашбриджер прибыла в санаторий», — сказал он, дабы показать, что тоже обратил внимание на этот момент. «Звучит не особенно впечатляюще». «Согласен. Но если наше предположение верно, в этих словах должен быть заключен какой-то смысл». «Да», — неуверенно произнес мистер Саттерсвейт. «Вне всякого сомнения», — сказал сэр Чарльз. «И нам нужно выяснить, в чем состоит этот смысл. Мне вдруг пришло в голову, что это может быть нечто вроде кодового послания, которое звучит совершенно безобидно и вполне естественно, но имеет тайное значение. Если Толли наводил какие-то справки в связи со смертью Бабингтона, то данный звонок мог иметь отношение к этому. Возможно, он даже нанял частного детектива, дабы тот установил какой-то конкретный факт. Возможно, договорился с детективом, что если какое-то его подозрение найдет подтверждение, тот позвонит ему и произнесет определенную фразу, ничего не значащую для человека, через которого она будет передана. Этим объясняется его ликование и то, что он спросил Эллиса, точно ли тот разобрал фамилию. «Вы полагаете, миссис де Рашбриджер не существует в реальности?» «Я полагаю, мы должны это выяснить. Мы можем незамедлительно отправиться в санаторий и расспросить директрису». «Она может счесть подобные расспросы странными». Сэр Чарльз рассмеялся. «Предоставьте это дело мне», — сказал он. Они свернулись с подъездной аллеи и направились в сторону санатория. «А вас, Картрайт, ничего не удивило?» — спросил мистер Саттерсвейт. «Я имею в виду сейчас, во время нашего визита». «Да, что-то такое было, черт возьми, не могу вспомнить». Мистер Саттерсвейт удивленно воззрился на сэра Чарльза. Тот нахмурился. «Как вам объяснить? Что-то такое было, что-то такое, что показалось мне невероятным. Но у меня не было времени думать об этом». «И теперь вы не можете вспомнить, что это было?» «Нет, помню только, что в какой-то момент я сказал себе, это странно». «Это было, когда мы беседовали со слугами. С кем из них?» «Говорю вам, не могу вспомнить. Как ни пытаюсь, ничего не выходит. Может быть, если прекратить эти попытки, это вспомнится само собой?» Их взором открылся санаторий. Большое белое современное здание, отделенное от парка забором. Они прошли через ворота, позвонили в дверь и спросили директрису. Директриса оказалась высокой женщиной среднего возраста, с умным лицом и приятными манерами. Сэра Чарльза она, естественно, знала, как друга покойного сэра Бартоломью Стрэнджа. Сэр Чарльз объяснил, что он на днях вернулся из-за границы, с ужасом узнал о смерти друга и страшных подозрениях относительно ее причины и приехал разузнать подробности. Директриса заговорила о том, какой невосполнимой потерей для них стала кончина сэра Бартоломью и каким прекрасным врачом он был. Сэр Чарльз выразил озабоченность по поводу дальнейшей судьбы санатория. Директриса рассказала, что у сэра Бартоломью было два партнера, оба хорошие врачи, и что один из них постоянно проживает при санатории. «Я знаю, Бартоломью всегда гордился этим своим детищем», — сказал сэр Чарльз. «Да, его методы лечения чрезвычайно успешны». «Насколько мне известно, он занимался в основном нервными расстройствами, не так ли?» «Совершенно верно». «Помнится, в Монте-Карло я познакомился с одним человеком, и он сказал мне, что здесь лечится его родственница, как же ее зовут, У нее странное имя, вроде как Расбриджер, что-то в этом роде. — Вы, наверное, имеете в виду миссис де Расбриджер? — Точно. Она сейчас здесь? — О, да. Но, боюсь, вы не сможете увидеться с ней. Ей предписан полный покой. Никаких писем, никаких посетителей. — А что с ней? — Довольно тяжелый нервный срыв, провалы в памяти и сильное нервное истощение. Ничего, со временем мы приведем ее в полный порядок. Директриса ободряюще улыбнулась. — Послушайте, кажется, то ли Бартоломью что-то говорил о ней. Она была не только его пациентом, но и другом, не так ли? — Не думаю, сэр Чарльз. По крайней мере, мне доктор ничего подобного не говорил. Она недавно приехала из Вест-Индии, и с этим связан забавный случай. Наша горничная довольно глупа, и ей было трудно запомнить ее имя. Она пришла ко мне и говорит: «Приехала миссис Вест-Индия». Наверное, Расбриджер действительно немного созвучно Вест-Индии, но это было простое совпадение, что она приехала из Вест-Индии. — В самом деле забавно. А ее муж приехал вместе с ней? — Нет, он остался дома. — Понятно. Очевидно, я перепутал ее с кем-то еще. Доктора очень интересовал этот случай. — Случаи амнезии довольно распространены. Но они всегда представляют интерес для врача, поскольку отличаются индивидуальностью. Два идентичных случая встречаются крайне редко. — Ну что ж, большое вам спасибо. Было очень приятно побеседовать с вами. То ли очень часто говорил о вас в самых возвышенных выражениях, — сказал сэр Чарльз, покривив душой. — О, рада это слышать! — директриса зарделась от удовольствия. — Такой чудесный человек и такая потеря для всех нас. Мы были потрясены. Убийство! Кто мог поднять руку на доктора Стрэнджа, — сказала я тогда, — просто невероятно. Этот ужасный дворецкий, надеюсь, полиция скоро задержит его. И главное, за что? — сэр Чарльз печально покачал головой, после чего гости откланялись и направились к ожидавшему их автомобилю. Когда они подошли к сторожке, мистер Саттерсуэйт, словно в качестве компенсации за свою пассивность во время беседы с директрисой санатория, обрушил на сторожа, туго соображавшего мужчину среднего возраста, целую лавину вопросов по поводу аварии, случившейся с Оливером Мандерсом. Да, именно здесь молодой джентльмен на мотоцикле врезался в стену. Нет, сам сторож не видел, как это произошло. Он услышал шум и вышел посмотреть, в чем дело. Молодой джентльмен стоял вон там, где сейчас стоит этот джентльмен. Впрочем, вроде бы никаких травм он не получил. С сожалением смотрел на свой разбитый мотоцикл. Потом спросил, кому принадлежит поместье, и когда услышал имя сэра Бартоломью Стрэнджа, воскликнул: «Вот это удача!» После чего направился к дому. Очень спокойный джентльмен, казался немного уставшим. Как его угораздило врезаться в стену, сторож не видел, наверное, ему просто не повезло. — Странная авария, — задумчиво произнес мистер Саттерсуэйт. Он бросил взгляд на широкую прямую дорогу. Ни поворотов, ни перекрестков, ничего, что могло бы вынудить мотоциклиста свернуть в сторону и въехать в стену высотой 10 футов. Да, очень странная авария. — О чем вы думаете, Саттерсуэйт? — с любопытством спросил сэр Чарльз. — Ни о чем, — ответил тот. — Действительно очень странно, — сказал Картрайт, очевидно, тоже пытавшийся нарисовать в своем воображении сцену аварии. Они сели в автомобиль и тронулись в путь. Мистер Саттерсуэйт погрузился в размышления. Итак, версия сэра Чарльза оказалась несостоятельной. Миссис де Расбриджер является реальным лицом, а не персонажем кодового послания. Но, может быть, какая-то загадка кроется в личности этой женщины. Не могла ли она быть свидетелем какого-то события? А что, если Бартоломью Стрэндж проявил столь несвойственную ему бурную радость по той причине, что она представляла для него интересный случай? Или же эта женщина чрезвычайно привлекательна? Мистер Саттерсуэйт неоднократно наблюдал за тем, как любовь в почтенном возрасте коренным образом меняет характер поведения мужчины. Сэр Чарльз наклонился к нему, прервав ход его мыслей. «Саттерсуэйт, вы не будете возражать, если мы вернемся?» Не дожидаясь ответа, он велел водителю поворачивать назад. Автомобиль быстро развернулся, и они поехали в противоположном направлении. — В чем дело? — спросил мистер Саттерсуэйт. — Я вспомнил, что мне показалось странным, — ответил сэр Чарльз. — Чернильное пятно на полу комнаты дворецкого.